пообещав, что меня — мат. Когда я пришел в казарму, меня уже ждали. Я зашел в туалет, чтобы умыться, и ко мне подошел подвыпивший солдат, сержант Бородинов. Он избивал меня, приговаривая, что мы с Большаковым хотим остаться чистыми. Я сидел на полу в туалете весь в крови, когда вошел капитан Голод. Он сказал Бородинову, чтобы тот оставил меня в покое, и что он сильно меня разукрасил, полно следов. Я сразу понял, что капитан Голод специально натравил на меня сержанта, так как с сержантом Бородиновым был в хороших отношениях. Как я думаю, он и напоил его. 11-го приехали родители Большакова и мой отец. Им сказали, что мы должны оплатить стоимость украденных вещей или нас отдадут под суд и посадят по 158-й статье за соучастие, сокрытие. А про то, что случилось за эти 2 дня со мной, даже не заикнулись. Отложили дело до приезда матери и Инякова, но она все не ехала. Угрозы со стороны Голода были постоянными. Я случайно узнал, что он просил сержантов учебных батарей нас избивать. Отношения в части совсем ухудшились. Жить и находиться там стало невозможным. 19.03.2001 года. В апреле 2001-го, в искупление своих грехов, солдат оказался таки в Чечне и вскоре погиб, а уехал он туда в сопровождении того самого Голода. Голод, как вы догадались, выжил. Причина гибели солдата так и осталась тайной. Российские герои ДСП. Суть правящего режима страны в том, кого она назначает героем. Что надо в жизни сделать, дабы быть оцененным на самом высоком уровне? Идеология наградного дела в государстве – что-то вроде теста на беременность. Беременность патриотизмом. Истинный он на том самом верху, который раздает ордена и медали. Или только ДСП для служебного пользования. Как ни странно, это далеко не последний вопрос. Хоть мы уже на 7-м году войны, идущей на Северном Кавказе, и на 3-м от начала 2-й чеченской кампании. Кто такие чеченские герои? И отсюда, что мы хотим в Чечне? Что там делаем? Что творим? Какова цель? Кого и за что награждаем? А значит, к чему призываем? Там чай давно остыл. Мы пьем его в буфете ингушского аэропорта «Магас», и мне стыдно смотреть в глаза полковнику Магомеду Яндиеву, сотруднику МВД Ингушетии. Мне стыдно уже 3-й год подряд. Когда в декабре 1999 года, во время жесточайшего штурма Грозного и в результате преступного головотяпства российского чиновничества, заседающего в Москве, кому-то надо было обязательно рисковать своей жизнью ради спасения 89 стариков из Грозненского дома престарелых, забытых под бомбами, и не было желающих бегать под обстрелами ради них, полковник Яндиев, единственный из всех, из сотен российских полковников и генералов, скопившихся тогда на около Грозненском пятачке, сказал: «Да, согласен». И с 6 своими офицерами, лично попросив их об этом, 3 суток полз. А это был единственный возможный путь по Грозненским улицам до микрорайона Катаяма и улицы Бородина, где продолжали погибать одинокие и голодные старики, находившиеся на попечении государства, забывшего о своем попечении. Тогда Яндиев вытащил из Грозного всех стариков, и потери оказались минимальны. В дороге умерла только одна бабушка, ее сердце не выдержало. Зато остальных, как если бы это были его мать и отец, полковник спас от пуль и снарядов, летящих с обеих обезумевших воюющих сторон. Они мне пишут письма к праздникам до сих пор. Я не помню их имен, а они помнят и пишут. Очень-очень тихо говорит Магомед. Да я, собственно, тащу из него слова, иначе он бы вообще молчал. Это и есть спасибо, лучшая благодарность настаивает Магомед, продолжая размешивать давным-давно размешанный сахар в остывшем стакане. «Мне другой и не надо». «А вот мне надо. Я гражданин, и поэтому желаю знать, почему за совершенный подвиг, за истинное мужество, проявленное при спасении 89 жизней граждан страны, полковник до сих пор не получил звания Героя России», которому был представлен еще в начале 2000 года. Что нужно сделать в нашей стране, такой, какая она есть теперь, чтобы не просто быть героем, но и официально им считаться? Здесь путь к ответам на эти вопросы оказался противен. Словеса высокопоставленных офицеров, ответственных в столице нашей Родины за продвижение бумаг все выше и выше, на подпись президенту, свелись к двум аргументам против кандидатуры полковника Яндиева в качестве героя. Во-первых, он из этих. Перевожу с московского на нормальный. Это значит, Яндиев – ингуш, а ингушам большого доверия нет, как и чеченцам, находящимся на службе. Яндиев, говорили мне, почти что чеченец. И кто там знает, что точно было тогда в Грозном? Может, он договаривался с боевиками? А если и договаривался? Ради 89 жизней. Но есть еще и во-вторых, и этот аргумент касается не только вайнахов. Оказывается, героя у нас положено давать в том случае, если имя рек убил кого-то из бандитов. А если спас? Это не совсем то. Так за спасение дают? Кто же признает, что не дают? Увы, дала слово, что не укажу, сохраню в тайне фамилии тех, кто согласился объяснить то ли подноготную эту, то ли преисподнюю. Да, собственно, они, эти люди, хотя и с большими звездами на погонах и с орденами на груди, но по большому счету шестерки, исполнители высшей воли. Они просто отлично знают, какие документы президент не подпишет. Итак, Путин не подпишет за спасение.